«Ух!» Я попыталась улыбнуться, но толком не вышло. «Тебе не кажется, Грей, что я выгляжу глупо?» Посмотрев на лицо мужчины, я вновь смутилась, потому что он смотрел на меня так, будто я была красивой. «Нет, Ронни, ты выглядишь замечательно». Он сделал шаг вперед и развернул меня лицом к себе. Я замерла под его взглядом. Странным, манящим, теплым взглядом, которым Грей одаривал каждый сантиметр моего тела. «Ты ошибаешься, полагая, что некрасиво. Запомни это, Ронни». «Ты правда так думаешь?» Он улыбнулся и кивнул. «Да, Ронни, правда». И я поверила ему. Его глаза не лгали. Он действительно считал меня красивой. Неважно, что думают оборотни Аронтара, неважно, что думаю я сама. Грей считал меня красивой. И впервые в жизни мне пришла в голову мысль. Возможно, красота — это не внешние данные, а любовь, которую ты видишь в глазах того, кто тебе дорог. Только там твое настоящее отражение. Не в зеркале, нет. Там. В глазах. А платье мы все же купили. Может быть, я никогда его не надену, но это не важно. Я взяла его просто для того, чтобы запомнить день, когда я впервые поверила в собственную красоту. Перед сном я почти целый час рассматривала листок, который дала мне Элейн. Изучала плетение и структуру нити заклинания, записывала в блокнот вопросы, пока не почувствовала, что глаза начинают закрываться. Элфи уже тихо посапывал на своем любимом месте под кроватью, и я, быстренько умывшись и нацепив ночнушку, тоже улеглась, свернувшись, как и всегда, калачиком. Интересно, что бы сказал Дарт Хари, увидев меня в том платье? Я вздохнула, закрыла глаза и прижала ладони к груди изо всех сил. Я вспоминала, как увидела его в первый раз. Вспоминала, как он сказал, что я могу изучать магию и приходить в усадьбу, когда захочу. Как исказилось его лицо, когда Лорен попытался меня изнасиловать. Как он улыбнулся, когда я столкнулась с ним однажды ранней весной, не ожидая встретить в усадьбе. На месте сердца разгоралось пламя. Оно сжигало меня изнутри, заставляя ронять на подушку безмолвные слезы. Желание увидеть Нара было таким сильным, что через мгновение мне показалось, будто кто-то вырвал душу из тела и теперь тащит ее куда-то далеко, туда, куда она так стремилась. Странный полет длился всего несколько секунд, а потом я очнулась в незнакомой комнате. Под босыми ногами я чувствовала деревянные доски, как в доме Дарта и Тора. Но я точно не находилась сейчас в их мастерской. Окно было одно и очень большое, широкое, распахнуто настежь, и в него заглядывала огромная луна. И звезды. Это были звезды моего Аронтара. Я вздрогнула и оглядела себя. Ночнушка, босые ноги, распущенные волосы. Перед сном я помыла голову. Все именно так, как и должно быть, но я ведь сплю или нет? Передо мной стояла широкая кровать с балдахином. И я, заметив там чье-то неподвижное тело, подошла поближе, чтобы тут же вздрогнуть от неожиданности и в испуге сделать несколько шагов назад. На кровати, в одних только штанах, на спине, раскинув руки, спал Дартхари Нарро. Тяжело дыша, я переминалась с ноги на ногу, пытаясь разобрать по полочкам скачущие в голове мысли. «Это сон? Как я здесь оказалась? Что сделать, чтобы вернуться назад? И, наконец, раз уж я здесь очутилась, смогу ли я коснуться его?» Успокоив дыхание и бешено стучащее сердце, я решила, что терять мне нечего, и подошла ближе, а потом и вовсе села рядом. Дартхари спал. Его грудь вздымалась спокойно и размеренно. Я заметила, что он действительно носит мой амулет. Ириал переливался в неярком лунном свете, по-прежнему полной магии. Я, как и всегда, чувствовала невероятную силу вожака, почти сбивавшую с ног, и наслаждалась этим ощущением, прикрыв глаза. «О, Дарида, как же я по нему соскучилась!» Подняв дрожащую руку, я дотронулась кончиками пальцев до обнаженной груди Нару. Кожа была теплой, такой... настоящий? Будто не сон. Как странно. Но от этого не менее чудесно. Пальцы медленно заскользили по его груди, опустились на живот, потом снова поднялись. Шея, щека, уголки губ. Я даже вздохнуть не успела, Дартхари вдруг молниеносно схватил меня за протянутую ладонь, опрокинул на кровать и лег сверху, заведя обе руки за голову и прижимая к себе так сильно, что я не могла пошевелиться. «Это очень глупо, Рональдо», — сказал он тихо, пощекотав дыханием мои губы. От такой близости голова у меня закружилась, как у дурочек из любовных романов, которыми зачитывалась моя... Нет, просто Прайма, жена Калихари. «Что?» — еле смогла выдохнуть я, пытаясь пошевелиться. «Ну куда там?» Дартхари был способен победить любого ара из стаи, а уж меня, он, думаю, и мизинцем убить сможет. «Глупо, потому что ты впервые пытаешься переместиться при помощи магии разума. Ты не изучила должным образом раздел в пособии, который я дал тебе. Ты использовала свои силы спонтанно, что недопустимо, Рональдо. Как ты собираешься возвращаться обратно?» Я оцепенела. «Переместиться при помощи магии разума? Я? О, какая же я дура!» «Да, конечно. Я никогда не уделяла внимания этому разделу, потому что мне некому было перемещаться. А сейчас желание увидеть Дартхари сработало как якорь. Меня притянуло в Арантар. Но это ведь временный эффект. Я помню, там было написано». «Верно», — кивнул Дартхари. «Но при неправильном возвращении ты можешь погибнуть. Помнишь? Перемещение — сложнейший раздел. Способность, доступная единицам. Даже самые талантливые маги разума не справляются. А ты пока еще, извини, совсем не профессионал». Я смутилась, но ненадолго, потому что в голове билась отчаянная мысль. «Пусть будет как угодно. Главное, я увидела, прикоснулась». В этот момент Дартхари отпустил мои руки и почти как я минутой раньше дотронулся кончиками пальцев до моей щеки. «Зачем ты пришла?» Я улыбнулась. Раньше я бы ни за что не ответила на подобный вопрос. Но сейчас мне казалось, что все это не совсем реально. Просто хотела увидеть вас. «Так сильно, что смогла переместиться без малейшей тренировки?» Я не отвела взгляд. «Да». Дартхари задумчиво рассматривал мое лицо, и в темноте его глаза казались мне не желтыми, а какими-то совсем другими. «У тебя не получится вернуться назад тем же путем», — сказал он тихо. «Есть только одна возможность. Обратный эффект сработает, если ты получишь то, зачем пришла. Чего ты хотела, Рональдо?» Я вжалась в простыни, испугавшись собственного ответа, который уже почти сорвался с губ. Но Дартхари не понадобились слова. Он и так все понял. Наверное, увидел по моим глазам или просто догадался. «Хорошо». Он улыбнулся. «Только, пожалуйста, больше не используй магию разума столь необдуманно. Это очень опасно. Обещаешь?» Я кивнула и вновь дернулась, но поздно. Дартхари, наклонившись, поцеловал меня. «Да, именно этого я хотела больше всего на свете. Узнать вкус его губ». И в тот миг, когда я узнала это, что-то внутри меня запело. На сотни голосов, как ветер в кронах деревьев Арунтара. Сердце остановилось, сжалось, а потом вновь застучало в груди, только быстрее и сильнее, чем прежде. И я все поняла. Все. До самой глубины души. Забыть его. Смешно. Разве можно забыть небо? Разве можно спутать искренность с наваждением? Разве можно заставить ветер остановиться? Нара целовал меня так страстно, так по-настоящему, прижимая к себе обеими руками, что мне почти верилось в его искренность. Я обнимала его за шею, чувствуя, что еще немного, и я действительно исчезну. Вернусь туда, откуда пришла, в его спальню. Пусть будет так. Зато я узнала вкус его губ. «Рональдо». Наверное, мне послышался этот полустон, полувздох, оброненный Нара в то мгновение, когда я начала растворяться, отчаянно цепляясь за его сильные плечи. Не мог он испытывать такую же горькую безнадежность, что и я. Не мог. Мне просто показалось. Глава 12. Снежная пустыня. Около 80 лет назад. Дейнар. Вокруг все было белым. Даже небо казалось какого-то белесого оттенка, не голубое, а всего лишь слегка голубоватое. Уже через час путешествия с Аравейном Дейнару подумалось, что эта поездка не что иное, как необычный способ самоубийства. Юноше чудилось, что в ветре вместо песка летают острые иголки или даже кинжалы. Практически каждую секунду горбун чувствовал, как они впиваются в кожу, оставляя на ней небольшие, но неприятные кровоподтеки. Песок был повсюду, и Дейнар боялся открыть глаза. Ему не хотелось остаться еще и без них. Чаре здесь тоже не слишком нравилось, но ей было немного легче хотя бы потому, что Дейнар старался уберечь своего Аксала от ранящего ветра. Дышать в снежной пустыне, как юноша понял практически сразу, возможно было только через ткань, иначе в скором времени легкие окажутся полными песка. «Постарайся сделать щит», — только и сказал Равейн, невозмутимо наблюдая за мучениями Дейнара. «Ты ведь владеешь стихией воздуха. Сотвори из него щит, непроницаемый для ветра. Воздушную стену». Юноша хотел спросить, каким образом, но понял, что не сможет вымолвить ни слова. Губы растрескались, слиплись между собой и болели. Они с Аравейном уехали вечером, и ночью хотя бы не было жарко, но утром следующего дня начался настоящий кошмар. Дейнару казалось, что его пытаются зажарить на раскаленной сковородке. Жарко было так, что он почти ничего не соображал. Нестерпимо хотелось пить, а ветер стал еще неприятнее, ведь теперь он не только колол, но и обжигал. Всю ночь юноша пытался сотворить воздушный щит. И только к полудню, когда жара стала невыносимой, у него это наконец получилось. Но, к сожалению, щит был преградой лишь для ветра, но не для солнца. В тот момент, когда Дейнар снимал с носа повязку, чтобы прочистить ноздри и сделать глоток воды, он заметил на горизонте небольшой кусочек зелени. «Равейн!» — воскликнул горбун и тут же схватился за нижнюю губу. Кожа на ней лопнула, брызнула кровь. «Я вижу», — сказал маг. «Туда мы и идем». Сам Равейн выглядел совершенно иначе. Он не был усыпан белым песком с ног до головы, ровно держался в седле и вообще смотрелся так, будто прогулки по знойной пустыне для него — типичный способ скоротать досуг. Даже лошадь под ним не казалась такой пришибленной, как кобыла Дейнара. Небольшой зеленый островок посреди снежной пустыни — это было удивительно, и там оказалось прохладно. Сев на траву возле маленького водоема, окруженного деревьями, как забором, Равейн достал из сумки хлеб, воду, сыр и куски какого-то сушеного мяса. «На, поешь», — сказал маг, протягивая Дейну еду. Юноша взял все, кроме мяса. «Спасибо, я мясо не ем». К его удивлению, Равейн лишь кивнул в ответ на эти слова и, открыв флягу с водой, приступил к трапезе. «Вы считаете это нормально?» — тихо спросил Дейнар, откусывая от бутерброда с сыром. «Оборотень, который не ест мясо. Охота для моих сородичей — это культ». «Для оборотня, возможно, это ненормально», — хмыкнул Равейн. «А вот для мага разума вполне обычно и закономерно». «Для кого?» Юноша поперхнулся бутербродом и, выплюнув на ладонь кусок пережеванного сыра с хлебом, воззрился на попутчика, вытаращив глаза. Равейн, понимающе усмехнулся. «Для того, кем ты являешься, Дейн. Для мага разума». «А что это за магия такая? Я думал, что владею только светом и стихией воздуха». Чара ткнулась мокрым носом Дейнару в ладонь и, завиляв хвостом, проглотила пережеванный кусок. Юноша, спохватившись, взял у Аравейна сушеного мяса и протянул Аксалу. Чара, рыкнув от удовольствия, принялась с упоением грызть свой завтрак. «Нет, Дейн, свет и воздух — приятное дополнение, но в первую очередь ты маг разума. Это дар, который ты получил от Арантара». Горбун слушал Аравейна, рассеянно поглаживая чару по голове, и на секунду отвлекся, когда на соседнее дерево села маленькая птичка с синей грудкой. «Черри!» — позвал ее Дейн, и птичка, взмахнув крыльями, плавно спикировала вниз, усевшись у самых ног юноши. Он улыбнулся, отломил крошечный кусочек хлеба и протянул птице. Она начала клевать мякоть прямо с ладони. Клюв у нее был темно-красный, как запекшаяся кровь. На горле маленькое желтое пятнышко, грудка синяя, с небольшим фиолетовым отливом, а сами крылья темные, почти черные. Птичка легко бы поместилась у Дейнара в кулаке. Красивая. В Арантаре он таких не видел. «Это и есть магия разума», — тихо сказала Равейн, наблюдая за горбуном. Он поднял голову, и в его глазах, напоминающих холодную озерную воду, отразилось недопонимание. «Это дикая птица, Дейн», — улыбнулся маг. «Никогда дикая птица не подлетит к человеку и не примет еду с его руки. Приручить дикое животное вообще крайне сложно. А у тебя, мальчик мой, это получается легко и непринужденно. Ты не замечаешь свою магию, как не замечаешь того, как ты дышишь». Дейнар совсем по-детски шмыгнул носом и озадаченно уставился на птичку, все еще клевавшую хлеб с его ладони. «Ты просто захотел, чтобы она подлетела. И она подлетела. Благодаря этой магии ты умеешь общаться со всем животным миром Арантара. Ты понимаешь их, они слушаются тебя. Это и есть магия разума. Поэтому они называли меня старшим и хозяином?» «Нет, совсем не поэтому». Птица доклевала хлеб и, благодарно чирикнув, улетела по своим делам. Дейнар отряхнул ладони и потянулся к фляжке с водой. «Тогда почему?» «Потому что они любили тебя, Дейн. Воздействие магии разума не предполагает любовь. Симпатия и беспричинное доверие — да, но не любовь. Ее вообще невозможно вызвать магией. И звери Арантара любили тебя искренне и бескорыстно, как способны любить только животные. Они сами выбрали тебя своим хозяином». «А если бы я не был магом разума, они тоже могли бы меня выбрать?» «Да», — Равейн кивнул, — «только, возможно, для подобного доверия понадобилось бы гораздо больше времени». Он достал еще по одному куску хлеба и сыра и протянул Дейнару. «Так что твое нежелание употреблять в пищу мясо вполне объяснимо. Съесть живое существо для тебе подобных, как если бы человек съел человека. Этому противится твоя суть, Дейн». Юноша облегченно улыбнулся. «Хорошо. А то меня в детстве за это лупили нещадно. И считали еще одним доказательством моего уродства. Все остальные-то оборотни любят мясо». Взгляд Аравейна на миг стал острым, словно кинжал. «Там, куда я тебя везу, подобного не случится. Да и твой будущий учитель тоже мясо не употребляет». «Он маг разума?» «Разумеется. Самый сильный в Арамире. Впрочем, ты, если постараешься, когда-нибудь сможешь его превзойти. Потенциал у тебя огромный. Ладно, засиделись мы тут с тобой. Давай поднимайся, пора двигаться дальше. Если поторопимся, к вечеру будем в Нерейске». «Где-где?» «В Нерейске. Пошли, я тебе по дороге расскажу, что это за место». На сей раз маг пожалел Дейнара и сам установил щит не только против ветра, но и против солнца. Так что им с чарой стало намного легче передвигаться. В дальнейшем горбун и беловолосый маг еще дважды останавливались в подобных зеленых уголках, вырастающих посреди пустыни, как из ниоткуда. «Равейн!» — на третий раз Дейн не выдержал. «Я не понимаю, как это возможно? Вокруг жара, песок, а здесь...» Маг рассмеялся. «Снежная пустыня специально устроена так, чтобы при желании, при очень большом желании, разумеется, ее можно было перейти. Эти оазисы — часть магии самой пустыни, Дейн. Так же, как ваш древний камень — часть магии Арантара. И они показываются только тем, кого пустыня готова пропустить вперед. А вот если путник ей не понравится...» «Я понял», — вздохнул юноша. «Хорошо, что мы с вами ей приглянулись». «Я был бы удивлен, если бы оказалось наоборот», — расхохотался Аравейн, и Дейнар решил не уточнять, что именно его так рассмешило. Горбун не привык нравиться кому-либо, даже пустыне. «Итак», — между тем продолжал вещать маг, ни на секунду не замедляя шага лошади, — «Нерейск, ты, разумеется, не мог слышать это название, оно мало кому известно. Это город, который находится посреди снежной пустыни, и живут там люди, называющие себя пустынниками». «Только люди?» — уточнил Дейнар. «Можно и так сказать». Губы Аравейна тронула легкая улыбка. Этот город был основан очень давно несколькими арантарскими беженцами. Оборотнями, то бишь. Беженцами? Что ты так смотришь? Да, беженцами. Неужели ты думал, будто все оборотни, рожденные такими, как ты, погибали? Или что все родители, братья и сестры вели себя так, как твои? Отнюдь. Некоторые не хотели мириться и убегали из Арантара. Не все бежали в снежную пустыню, но те, кто стремился именно сюда, попадали к пустынникам. Так что этот народ весьма любопытен, Дейн. Потомки оборотней, потерявших внутреннего волка. Потомки, неспособных к обращению.